Глава 31. Лягушатник проблем. Мы часто требуем от ребенка каких-то действий, ошибочно полагая, что он должен знать, как это делается, и порой забывая его этому научить. Нам кажется, что ребенок обязан понимать простые вещи. Прежде чем требовать от него выполнения каких-то задач, пусть даже самых элементарных, удостоверьтесь, что ранее вы обучили его этому. В динамичном мире, когда мы постоянно куда-то спешим, нам проще быстренько сделать все за ребенка, одеть его, завязать шнурки, убрать за ним. И мы пренебрегаем потребностями ребенка научиться справляться с задачами самостоятельно. Находите время, собирайтесь на прогулку заблаговременно, чтобы у ребенка была возможность поэкспериментировать с надеванием одежды и завязыванием шнурков. Если ребенок сопротивляется, примените технику 1 плюс 1. Я рассказал об этом методе ранее. Давай один носок надену я, а один ты. Один шнурок завяжу я, а один ты. Давай я помогу тебе надеть рубашку, а штаны наденешь сам. Хвалите ребенка по ходу действия. Как здорово у тебя получается. Думаю, в следующий раз ты сможешь все это сделать самостоятельно, как взрослый. Подбадривания очень важны. Они делают ребенка значимым. Он испытывает позитивные чувства, и в следующий раз ему снова захочется проявить больше самостоятельности. Создавайте ребенку лягушатник проблем. Не предотвращайте его безопасные промахи с высоты своей родительской разумности. Свой опыт вы получили, сталкиваясь с ошибками и проблемами. Не лишайте детей возможности получить свой опыт. Дети забудут ваши слова и предупреждения и навсегда запомнят ситуацию, выход из которой они нашли самостоятельно. Мы проводим летний лагерь для детей и взрослых под названием «Делаем жизнь вместе», где дети учатся самостоятельности, а взрослые — поддерживать детей. Дежурная команда детей 8-15 лет сама разрабатывает меню на сутки, составляет калькуляцию продуктов, распределяет бюджет, закупает продукты и готовит, накрывает на стол и убирает. Взрослые нужны для того, чтобы со стороны незаметно проверить срок годности продуктов, донести тяжелое, снять горячее с плиты. Остальное дети делают сами. Приведу пример. Если дети предложили борщ, а взрослый инструктор из дежурной команды видит, что они забыли купить капусту, то он следует заданию от старших инструкторов не вмешиваться и не исправлять ошибку. По возвращении на кухню дети обязательно столкнутся с этой проблемой. И обычно у них паника, чувство вины, страх перед невыполненными обязательствами. Они бегут к инструктору с вопросом: «У нас проблема, что делать?» А инструктор в ответ: «Что вы будете делать? Какие у вас есть идеи?» После такой реакции инструктора у детей запускается мыслительный процесс на поиск решения проблемы. Изначально они прибежали к инструкторам, потому что привыкли, что все решают взрослые. В итоге дети сами находят решение. Если магазин недалеко, быстро сбегают или займут у соседей. Если капусты не найти, то борщ быстро переквалифицируется в какой-нибудь рассольник. И в следующий раз они уже вряд ли забудут купить капусту. А если и забудут, у них уже есть опыт решения такого рода проблем. А если бы инструктор еще в магазине помог исправить ошибку, то в жизни ребят мало что поменялось бы. Таким образом, мы создаем детям лягушатник проблем. Это лучший способ сделать их самостоятельными. Научите детей тому, что ошибки — это часть жизни, и их не стоит бояться. Покажите, что на ошибках мы учимся и получаем опыт. Расскажите о своих ошибках и о том, как вы их исправляете. Замечательный пример отношения мамы к проблемам сына продемонстрирован в фильме «Рэй». «Я все буду показывать один раз. Ошибешься впервые, я тебе помогу. Ну а дальше будешь выпутываться сам. Так уж устроен наш мир». Благодаря такой позиции мамы, великий музыкант Рэй Чарльз, будучи слепым, не чувствовал себя инвалидом и прекрасно справлялся со своей жизнью. Беда современных родителей в том, что мы смешиваем все проблемы в одну кучу. Бывает такое, что мы перекладываем свои проблемы на ребенка, а проблемы ребенка решаем сами, таким образом получая дополнительную нагрузку. Почему же для нас важно решать проблемы других? Потому что именно так мы можем почувствовать себя сильными и уверенными, чтобы другие нас оценили. Но решая проблемы детей, мы крадем у них опыт, а это самое ценное, что может быть в жизни. Важно понимать, когда мы решаем чьи-либо проблемы, то перегружаем себя. при этом делая другого человека неудачником. Как же поступить правильно? В первую очередь нужно понять, чья это проблема, и исходя из этого принимать решение. Если проблема не ваша, дайте возможность другому с ней справиться. Вместо того, чтобы решать проблемы за детей, нам нужно учить их справляться с ними самостоятельно. Создать спокойную атмосферу, не настаивать на разговоре, когда это неуместно, и ребенок к этому не готов. А когда ему захочется поговорить, разобрать возникшую ситуацию, можно задать вопрос, как ты будешь решать эту проблему, что думаешь с этим делать? Учитесь слушать, без комментариев, без выговоров. Это облегчит состояние ребенка. И с большой вероятностью он сам найдет решение своих проблем, почувствует уверенность и самостоятельность. Если опыт, который приобретает ребенок, не вредит его здоровью и не нарушает прав окружающих, лучше не вмешиваться в эти решения.